тайну другого мира в этом мире, способ выхода из игры, что, начавшись шуткой, превратился в кошмар. Неподалеку слышался ставший привычным голос гида. Мой отец с необыкновенной быстротой создавал фигуры и с помощью букв придавал их лицам выражение, какое сегодня вы не сможете увидеть на лицах людей, на улицах, вообще нигде. В помещениях, которые мы открыли под землей, не хватало места. Конечно, не случайно, что именно в этот момент мы нашли коридоры, соединяющие нас с подземельем. Отец прекрасно видел, что отныне наша история будет вершиться под землей, что подземная жизнь — это свидетельство краха жизни на земле. А у коридоров, каждый из которых выходит к нашему дому, и подземных путей, усеянных скелетами, есть исторический шанс обрести смысл и жизнь только благодаря лицам настоящих турок, созданных нами. Галип отошел, фигура Джиляля медленно качнулась вправо-влево, как оловянный солдатик на тонких ногах. Зрелище было странное, смешное и одновременно жуткое. Галип отступил на несколько шагов, закурил. Ему совсем не хотелось спускаться со всеми к началу подземного города, где в один прекрасный день вместо скелетов все увидят манекены. Гид показывал гостям начало коридора на другом берегу Золотого Рога. Этот коридор, соединяющий берега залива, византийцы вырыли 1306 лет назад из страха перед нападением Аттилы. Дальше пошли рассказы о скелетах, которые можно увидеть, если войти в подземелье с фонарем, о сокровищах, спрятанных от завоевателей 675 лет назад и охраняемых скелетами, о столах и стульях, покрытых густым слоем пыли. Отец гида считал уход под землю вынужденным, признаком упадка, и гневно говорил, что каждый подземный коридор времен и Византии, и Нового Рима, и Царьграда, и Константинополя стал впоследствии причиной ужасных беспорядков на поверхности. Всякий раз подземная цивилизация мстила наземной, вытеснившей ее вглубь. Слушая все это, Галип вспомнил, что Джиляль в одной из статей писал об этажах домов как о продолжении подземной цивилизации. Гид рассказал, как его отцу захотелось заполнить фигурами все подземные дороги, все коридоры, забитые гниющими скелетами и затянутыми паутиной сокровищ. Так он хотел стать участником неотвратимого светопредставления, страшного разрушения, предвестником которого было само существование подземной цивилизации. Эта мысль наполнила жизнь отца новым смыслом. И он стал продвигаться по намеченному пути, изображая на лицах фигур тайные буквы. Галипу представилось, как этот гид каждое утро торопится купить газету «Милиет», чтобы прочитать очередную статью Джиляля. Гид сказал, что те, кто способен вынести зрелище обнимающихся скелетов, которые некогда были византийцами, укрывшимися под землей из страха перед нашествием аббасидов и евреями, бежавшими от крестоносцев, могут пройти в коридор, где с потолка свешиваются золотые ожерелья и браслеты. Галип понял, что гид внимательно прочел последнюю статью Джиляля. Гид живописал, как скелеты жителей Венеции, Амальфиля, Пизы, бежавших, когда византийцы 700 лет назад вырезали в городе более 6000 итальянцев, и скелеты людей, спасшихся 600 лет назад от чумы, прибывших в город на корабле Азак, склонившись друг к другу, сидят под землей за столами и терпеливо ждут страшного суда. Слушая все это, Галип думал о себе и Джиляле и решил, что терпение у него, пожалуй, не меньше, чем у Джиляли. Гид повествовал о том, как в подземные коридоры, тянущиеся от Айя Софии до Айя Ирины и оттуда к Панто-кратеру,